Глава 21. Зеленый островок зимнего сада, куда Алия пригласила нас с Хезер на прогулку после нотации леди Фрэнсин, казался чем-то нереальным посреди зимы. Здесь вовсю цвели деревья, вечно зеленые изгороди формировали некое подобие лабиринта, над головой летали птички, выводящие мелодичные трели, а воздух был пропитан сладковатым ароматом цветов. Солнечные лучики, пробивавшиеся сквозь магический купол, прыгали по листьям, озаряя все пространство вокруг теплым, искрящимся светом. Белоснежные розы, яркие орхидеи и аккуратно подстриженные кустарники создавали сказочную атмосферу вокруг нас. Аромат свежей зелени и цветущих растений наполнял воздух. «Лето прямо посреди зимы! Какая красота!» Алия с наслаждением втянула в себя воздух, а затем, бегло осмотревшись, спросила у Хезер. «Как ты себя чувствуешь, Хез?» Хезер выглядела бодро, быстро шагала по каменной дорожке. В полном порядке. Целители прописали восстановительные ванны каждый вечер. «На балу я буду танцевать наравне со всеми. А что же Стеф?» В памяти всплыло перекошенное от страха лицо Стефани, когда ее обвинили в покушении на Хезер. Я едва сдержалась от высказывания своего предположения насчет ее невиновности. «О ней нам ничего не говорили», — Алия передернула плечами. «Но из отбора она точно выбыла. Туда ей и дорога. Такую королеву, как Стеф, никому не пожелаешь». «А еще что я пропустила? Какие у вас новости?» Хезер с любопытством взглянула на нас. «Вы поругались с Дианой?» Диана сбежала из чайной комнаты, не сказав нам ни слова. Сложно было не заметить ее изменившегося настроения. «Она немного обижена на Элис», — Алия тут же пояснила. «Просто Элис вчера была на свидании с принцем». «О, правда?» Хезер остановилась и повернулась ко мне. Ее глаза блестели от любопытства. «Рассказывай, как все прошло». По второму кругу заводить этот разговор не хотелось совершенно. «В целом прекрасно, мы просто общались», — я ответила сдержанно. «Принц, скорее всего, планирует встречаться с каждой из нас наедине перед балом. Думаю, он хочет узнать нас всех получше. Алия тоже приглашена. Думаю, ты сможешь с ним пообщаться». «Как это здорово!» — воскликнула Хезер. «Это значит, что у нас у всех будет шанс произвести на него впечатление. Нужно срочно выбрать платье и украшения. Я слышала, он любит синий цвет». «Синий, говоришь?» — задумалась Алия, играя с прядью своих волос. «Мне кажется, этот цвет тебе очень пойдет, Хез. А в сочетании с голубым кружевом...» Девушки начали обсуждать наряды. Я же кивала не впопад, вновь и вновь прокручивая в голове историю Фредерики, и с каждым разом она казалась мне все менее правдоподобной. Много воды утекло с тех пор, а единственный очевидец не откликалась на мой зов. Но в одном я была уверена. Фредерика и ее смерть на том отборе точно не связаны с проклятием, наложенным на королевский род. Шестое чувство меня еще никогда не обманывало. Возможно, стоит опять сходить в комнату номер 5. Хотя если Фредерика не хочет общения, то мне ее не найти ни за что. «Смотри, он наклонился к ней. Кажется, сейчас ее поцелует». «Нет, не может быть. Чутье меня не подвело», — хихикнула Алия. Я отвлеклась от своих мыслей и проследила за взглядом остановившихся девушек. Они во все глаза рассматривали кого-то сквозь ветки густого кустарника. И первый, кого я заметила, — его высочество в темно-синем сюртуке держал под руку Диану. Так вот, куда она так торопилась. Они выглядели погруженными в разговор и явно не замечали ничего вокруг. И что-то внутри меня предательски дрогнуло. Похоже, они неплохо проводят время вместе. тихо сказала Хезер. «Так и не поцеловал», — прошептала Алия с любопытством, продолжая рассматривать парочку перед нами. «Просто убрал волосы с лица, но он так близко к ней наклонился». Я отстранилась и отвела взгляд от этой сцены свидания. Сердце почему-то билось часто-часто. «Значит, пока я тут пыталась найти дневник Фредерике, его высочество в саду обжимался с девушкой, которая вполне возможно участвует в заговоре против него же». Расстояние между ними было неприлично близким. Что он ей там нашептывал? Или он каждой невесте говорит одни и те же слова? Разумеется, так оно и было. Ему нужно было как можно скорее найти себе жену. Смазливую, неглупую магичку, которая родит ему сильного наследника. Но вот ведь проблема. Среди невест появилась злодейка, которую нужно срочно вывести из игры. «Это не наше дело», — я попыталась вразумить Хезер и Алию. «Почему? Это же отбор». Алия и не думала отходить от кустов, при этом жадно вглядываясь вдаль. «К тому же мы не специально поджидали этого свидания, просто шли рядом». «Неужели?» — я нахмурилась. «А по-моему, ты специально пришла сюда». Диана обмолвилась насчет зимнего сада, а потом, когда она сбежала из чайной комнаты, чутье подсказала, что она на свидание бежит. Алия пожала плечами. «Но я не знала точно. Подождите, мне ничего не видно». «Они сейчас скроются за деревом», — Хейзер зашептала, раздвигая кусты шире. «Мы все пропустим». «Думаете, он ее поцелует или нет?» Алия проговорила едва слышно, при этом в ее глазах полыхнули искорки. «Думаю, нет», — протянула Хезер. «У него уже был шанс». «Все это должно остаться между ними», — я подметила, обращая на себя внимание восторженных девушек. «А нам нужно идти, чтобы подготовиться к обеду с королем и королевой». «Не будь занудой». Хезер не собиралась отвлекаться от зрелища. «Неужели тебе не интересно, что будет дальше?» «Элис смотреть на это не может, потому что просто ревнует», — хихикнула Алия. «Точно, это ревность», — Хезер бросила в мою сторону заинтригованный взгляд. «Его высочество не было с тобой столь близок». Щеки обдало жаром. Очень хотелось наградить Хез чихательным заклятием, но я сдержала порыв. «Причем здесь ревность вообще? Есть же правила приличия». Я упрямо мотнула головой. «Вы можете остаться, но я ухожу. Не хватало еще того, чтобы меня сейчас застукало за подглядыванием леди Фрэнсин». Резко развернувшись, я направилась прочь из зимнего сада. Каблуки четко отстукивали по каменному полу, вторя ударом сердца. Все внутри кипело, я теряла контроль над собой, даже магия взбунтовалась. Мгновение, и меня накрыло уже знакомым ощущением боли. Пронзительная яркая вспышка чужой темной силы обжигала изнутри, заставляя сердце биться чаще. Дыхание перехватило, ноги едва слушались, мысли лихорадочно путались. Секунда, вторая. Схватилась за мраморную колонну. Холод камня подействовал отрезвляюще. Те же ощущения, что и вчера во время свидания с его высочеством. Почему это опять произошло? И сейчас, кажется, я знала ответ на этот вопрос. Заклятие «Дурной глаз», которое я наложила на пол во время первого испытания, не мог быть защитой от магической подпитки. Ведь если мне не изменяет память, амулет защищает владельца до тех пор, пока маг его изготовивший жив. И стоило мне потерять контроль, как моя сила отзывалась на проклятие. Похоже, я связала себя и его высочество. И кто знает, чего еще ожидать от этой связи.